Глава пятая. Эдем сервис. Удивительно все-таки устроен мир. Стоит случайным людям собраться хотя бы в самое небольшое общество и пожить вместе, непременно выявится среди них умник и глупый, добрый и злой, простодушный и двуличный. Словом, главные типы и характеры, которые можно встретить во всем необозримом человечестве, обязательно отыщутся здесь. И не бывает так, чтобы, к примеру, в одной коммунальной квартире могли жить одновременно несколько добряков, и не было среди них ни одного злого человека. Добряки, собранные в одну кучу, неизбежно на другой же день разбронятся и передерутся, и выделят из своей среды злого. Ибо так уж устроена жизнь, которая во всем любит полноту и разнообразие. И все драмы мира, которые может придумать воображение, так или иначе, раньше или позже, в полную силу или только едва заметным намеком, но разыграются на этом небольшом жизненном пространстве, на этой маленькой сцене. И где бы ни жили люди, хоть в Москве, хоть на Сахалине, хоть даже в самом безвестном Улу-Юле, уж они-то твердо знают, что родились в самой сердцевине мира, что живут в самом центре бытия, а все остальное там, за стенами дома, за горизонтом, за пределом. Нельзя сказать, чтобы физическая смерть Клары Карловны Розенгольц произвела слишком большое впечатление на жильцов, населяющих дом. Но некоторое общее смущение чувствовалось в атмосфере квартиры, потому что очень многие связывали с этой ожидаемой смертью кое-какие личные планы, до поры до времени тщательно скрываемые. Планы были просты и основаны на утилитарной логике жизни. Когда человек умирает, жилплощадь освобождается, а поскольку никаких родственников у старухи быть не могло, то жилплощадь эта по справедливости должна была отойти самому нуждающемуся или, на худой конец, самому ближнему к старухе человеку. Может быть, именно по этой причине не было отбоя от желающих принять самое близкое участие в хлопотах по устройству похорон Клары Карловны. Каждый стремился перехватить в этом деле инициативу, так что очень скоро уже лежала она обмытая и принаряженная в пожертвованные соседями вещи. Врут, что всякий покойник тяжел, как свинец. Когда Юра Батраков бросился к падающей старухе, то едва не упал вместе с нею, не рассчитав своих сил. Она повалилась на его руки, невесомая, как высохший кокон. Кое-как удержав равновесие, он так и понес ее по коридору, перекладывая с руки на руку, а потом и вовсе поместив чуть ли не под мышку. Все это сопровождалось отрывистыми восклицаниями смешавшегося в первую минуту Кузьмы Захарьевича, который, впрочем, довольно скоро опомнился, забежал вперед и держал открытой дверь в старухину комнату. «Ты бы, Юра, поаккуратней с ней!» — не выдержал полковник, видя, как Батраков несет тело, словно какой-нибудь манекен из папье-маше. «Углы-то не задевай, черт тебя задери! Экий ты, брат, неловкий!» «Так-то я ловкий, Кузьма Захарович», — оправдывался Юра, боком протискиваясь в дверь. «Да дело такое, толком не ухватишь как следует. Локти с непривычки друг за дружку цепляются». «Баба Вера, подсоби, что ли?» — крикнул он, завидев выскочившую в коридор и поспешающую на помощь к ним соседку. «Ай, беда, беда!» — запричитала та, по-хозяйски распоряжаясь в комнате, отодвигая от кровати стул и тумбочку, раскидывая на постели выхваченную из шкафа простыню, запахивая попутно тяжелые бурые шторы на окне, поправляя ногой сбившийся коврик у кровати старухи. Все это делалось ею с привычной профессиональной сноровкой, ладно и споро. Недаром Вера Егоровна всю свою жизнь проработала санитаркой в местном травмпункте. Все это время Юра стоял посредине обширной комнаты Розенгольц, держа бедную старуху на вытянутых руках и оглядывая помещение быстрыми цепкими глазами. Кузьма Захарьевич топтался бестолково, то и дело выбегал в коридор и возвращался обратно, охал, не зная, что предпринять и чем помочь. «Ты бы, Захарьевич, позвонил пока куда следует», — приказала баба Вера, укладывая Розенгольц поверх расстеленной свежей простыни. «Ни отложку не тревожь зря, а так в поликлинику сообщи, пусть освидетельствует. В бюро звони сразу, день-то пятничный. Ай, беда, беда!» Стукнув пятками, полковник бросился прочь из комнаты. Скоро вся квартира узнала о случившемся во всех трагических подробностях. «Пашку все звала напоследок», — повторял Юра, растерявший в суматохе дел всю свою утреннюю меланхолию и чувствуя себя центральным героем происшедшей драмы. «Руками так вот тычет прямо в меня. Павел! Павел! Жутко, честное слово! Врыло мне, тычет вот так. Приведите ко мне его немедленно. Вишь, привязчивая какая старушка!» Вклинив меж слушателей свой любопытный нос, качал обнаженной лысиной Степаныч, маленький сутулый старичок, большой врун и любитель невероятных историй. Не зря он с ней все возился. Интерес был. Стал бы он с ней просто так возиться. На деньги рассчитывал, — твердо проговорил скорняк Василий Кузьмич, сидевший в сторонке на табурете. Был он приземист, с покатыми круглыми плечами, и походил со спины на куль муки. — Ты, Кузьмич, все на деньги переводишь. А Пашка-то наш, сирота, вот, может, и потянулся. Хотя, с другой стороны, кто ж его знает, — засомневалась баба Вера. Куда эта Клара пенсию свою складывала? А неплохая, в сущности, старушка была, — объявил Юра, наливая себе еще одну стопочку. Надо бы поминки отпраздновать, чтобы на уровне. Пожировала, сволочь! — брякнула ни с того ни с сего заглянувшая на кухню жена скорняка. Брякнула и осеклась, оглянулась вокруг опасливо и скрылась в дебрях растревоженной квартиры. Кузьма Захарьевич помалкивал, думал свою думу, поглядывая на оживленного и самодовольного Юру, который успел уже, пользуясь минутой, выманить у дворника Косыма еще одну бутылку водки и отпить около трети. Многое было неясно для полковника, а потому сомнительно. Взявшись за телефон, он, как и было приказано, первым делом набрал номер бюро и вздохнул, набираясь терпения, ибо знал наверняка, что услышит короткие гудки, что дозвониться, как во всякую государственную контору, будет очень и очень непросто. Но дозвониться оказалось на самом деле проще простого. Полковник не услышал никаких гудков, ни коротких, ни долгих, а услышал он сразу отзывчивый и чуткий голос, который прозвучал так близко и отчетливо, что Кузьма Захарьевич принужден был даже оглянуться, не за левым ли плечом у него стоит собеседник. «Простите», — начал Кузьма Захарьевич обескураженно, — «мне нужно бюро». Но голос прервал. «Это именно бюро, Эдем-сервис, секция старых большевиков». Слова эти сразу показались полковнику слишком несерьезными, ерническими. Не так, по крайней мере, должны отвечать на звонки в подобных учреждениях. Правда, Кузьме Захарьевичу не приходилось никогда связываться с похоронными бюро, но он сразу почувствовал недоверие к этому неприятному голосу. «Что за организация старых большевиков?» — думал полковник. «Давно уже никаких большевиков в помине нет. Хотя, с другой стороны, может быть, там, рядом со смертью, все это как-то устойчиво держится, и никакой перестройки не было?» Поразительно было и то, что едва Кузьма Захарьевич назвал фамилию покойной и, пожевав губами, приготовился медленно и разборчиво произнести трудное имя-отчество, как снова был перебит. «Мы уже в курсе. Клара Карловна, деятель первой категории. Не затрудняйтесь, пожалуйста, адрес известен, всегда готовы». После этого странного прощания полковник услышал короткие гудки отбоя. Не прошло и получаса после этого разговора, как в квартиру уже входили трое крепких мужчин с бритыми подбородками и с черными повязками на рукавах. Быстро скользнули глазами по лицам хозяев и деловито проследовали в комнату покойной. Причем наблюдательному полковнику показалось, что один из них, приостановившись, сделал правой рукой что-то похожее на козыряющее движение, но, как бы опомнившись, стал пощипывать свои короткие волосы на виске и, не опуская руки, устремился вдогонку за товарищами, которые входили уже в угловую роковую комнату. «А ведь не спросили, где она?» — отметил насторожившийся Кузьма Захарьевич. Он отправился вслед за ними и, открывая дверь, приметил торопливое движение, с которым кинулись они из разных углов комнаты и склонились, как ни в чем не бывало, над усопшей, что-то поправляя и прихорашивая. Отметил полковник и то, что приоткрыта была дверца платяного шкафа и ящик тумбочки выдвинут почти наполовину. В самом положении их, в сблизившихся головах, в напряжении широких спин, прочитывалось что-то заговорщицкое. Полковник деликатно отступил, тихо притворив за собой дверь. И показалось ему, что не успела еще щель сомкнуться, как те уже отпрянули друг от друга и снова рассыпались по углам. Или то была игра воображения. Как бы там ни было, спустя недолгое время заговорщики гуськом проследовали мимо кухни, и один из них снова вскинул руку и снова зачесал висок. Доложил. «Все в порядке. Гроб снарядим. Будьте покойны». Это вырвавшееся вопиющее «будьте покойны» отметили про себя все присутствующие и переглянулись. Минут через 40 доставлен был и гроб, уже снаряженный, то есть обитый кумачом. Один из спецов, длиннолицый и бледный, с тонкой траурной полоской черных усов под носом, прощаясь, объявил: «В воскресенье будет спецмашина, ждите». После этого посетители удалились. С той самой минуты, как страшная весть разнеслась среди жильцов, в доме воцарилось хмельное, едва ли не праздничное настроение. Всеми овладело переменчивое нервное оживление. Особенно взвинчены были дети. Они носились с криками по квартире, то и дело пытались заглянуть в жуткую угловую комнату, где стоял на табуретках обитый кумачом казенный гроб, путались под ногами, получали подзатыльники, но с неутихающим истерическим весельем продолжали скакать и бегать, и ничем нельзя было их урезонить. К слову сказать, и сами взрослые находились во власти странного взыгрывающего настроения. Поминутно входили и выходили из кухни, пытались дозвониться в какие-то инстанции, в десятый раз допытывались, когда же, в каком именно часу придет машина, и точно ли она приедет, нет ли каких изменений. «Любушка!» — кричала откуда-то из-под лестницы баба Вера. «Не забудь напомнить замести сор, как вынесут. Не дай бог забуду». «Если не забуду, Вера Егоровна, «Напомню обязательно», — отзывалась, в свою очередь, Любка Стрепетова, проносясь мимо. «Когда приедут-то?» «Небось, приедут», — неопределенно отвечала баба Вера, уже из комнаты Розенгольц, выгоняя оттуда Юру Батракова. «Клад!» — упирался хмельной Батраков, обстукивая стены небольшим топориком. «Но тром чую должен. Но сама подумай, баба Вера». «Иди, иди, нехрист!» — ругалась баба Вера, выталкивая его за дверь. И слышались еще крики жены Скорняковой. «А чтоб вас перуном разбило, а чтоб вам кишки по столбам намотало, чтоб вас разорвало на четыре части, чтоб вам руки скрутило, чтоб у вас языки отсохли». Чужая смерть поневоле сближает очевидцев. Они инстинктивно стремятся сойтись потеснее, сбиться в безопасную кучку, отвлечь себя разговорами, хотя бы и пустыми. К вечеру на кухне собрались почти все обитатели дома. Дети после бурного и нервного дня угомонились, были теперь задумчивы и молчаливы. Они расселись рядком на корточках у стены, поскольку все места были заняты. На одном из табуретов ютились супруги Иван да Марина, обняв друг друга и тесно прижавшись друг к дружке. Они тоже молчали, но заметно было, что молчание у них на этот раз какое-то согласное, семейное. В обычной жизни, несмотря на взаимную привязанность и любовь, они беспрерывно лаялись и поносили друг друга, всегда открыв дверь нараспашку, чтобы слышали соседи. В своих семейных ссорах оба были правы друг перед другом, а потому, вероятно, и держали дверь открытой, чтобы окружающие оценили их правоту и несправедливость противника. Впрочем, окружающие уже мало вслушивались в их взаимные обвинения, поскольку ссоры эти развивались прихотливо и бессюжетно, и аргументы сторон не имели никакого решающего значения. Главное заключалось в интонациях и жестах. Все остальное было лишь декорацией и сменным реквизитом. Был здесь и долговязый, скупой на слово Макс Ундер. Стоял сутуло прислонившись к стене и ни на кого не глядя, поскольку всех презирал тем смешным кукольным презрением, каким относится к русским всякий маленький, но гордый народец. Он давно уже замышлял переехать на историческую родину, но все никак не мог выгодно продать свою комнату. А потому, заодно с презрением, еще и ненавидел окружающих за то, что они населяют квартиру и снижают своим существованием ее рыночную стоимость. Чернокнижник Груздев сидел рядом с ним, тоже больше слушая, чем говорил, сосредоточенно роясь пластмассовой вилочкой в консервной банке. Все остальные жильцы двигались, то и дело куда-то выбегали и возвращались, вклинивались в разговор, спорили. Словом, общая атмосфера по-прежнему была живой и суетной. Разговоры, что велись весь этот долгий сумбурный день и весь долгий майский вечер, были по большей части пустыми и праздными. Все старательно обходили главную тему. Кому же владеть угловой комнатой? Но скрытое подспудное напряжение чувствовалось в каждом слове и в каждом движении собравшихся. Но в конце концов напряжение это выплеснулось наружу, все задышали в полную грудь, и разговор упростился до нужной степени. Случилось это в тот миг, когда Юра, ненадолго куда-то отлучившийся, появился снова на пороге кухни и, победоносно оглядев всех, заявил без всяких обиняков с пьяной торжествующей улыбкой. — Можете поздравить. В ЖЭКе был. Расширяюсь. Все замерли, уставившись на Юру. Ты протрезвись сперва, голубчик! — дрогнувшим от возмущения голосом перебила его Любка Стрепетова. И фраза ее прозвучала в напряженной, готовой взорваться тишине, как начало романса. «Поезжай в свою деревню и расширяйся там». «Мою деревню затопили, и ты это прекрасно знаешь, гадюка», — со злым спокойствием ответил Юра, не удостаивая противницу взглядом. «Такие, как ты, и затопляли, между прочим. Учат их в институтах. Я бы тебя лично гаечным ключом поучил. А такие, как ты, всю Москву уже водкой затопили», — огрызнулась Любка. «Алкаши проклятые! В подъезд не войдешь!» «Что?» — поперхнулся от негодования Юра и двинулся к ней, пошевеливая пальцами правой руки. «Сама из Краматорска корчит тут в натуре!» «Ну, ударь, ударь!» Быстро схватив со стола железную вилку и, прячась за спиной полковника, проговорила Любка. «Ударь! Свидетелей много!» «Стоп, стоп, стоп!» — опомнился Кузьма Захаревич и широко расставил руки. «Отставить спор! Не по существу! Тебе, Юра, сразу трудно вникнуть. Дело, видишь ли, не так просто». «Хрен ли мне вникать, Кузьма Захарович?» — отозвался Юра, глотнув из-под крана воды. «С понедельника в ЖЭК устраиваюсь. Заявление отнес, а потому мне, как работнику ЖЭКа». Дворник косым привстал и молча ткнул себя пальцем в грудь. «На общих основаниях!» — выкрикнул из угла Степаныч, живший на втором этаже как раз над комнатой Клары Карловны. «На общих основаниях, по правде и справедливости». «Истинно так», — подтвердил и Василий Кузьмич. «Я, к слову, заметить, отец троих детей». Это напоминание было всем неприятно, тем более что за Скорняком стояла еще и его жена. Все помнили, как отбила она у армян место на рынке у метро, как отстояла она у рэкета право торговать беспошлинно и свободно. «У Касыма вон тоже трое детей», — едко вставила молчавшая до сих пор вдовая профессорша Подомарева, не имеющая никаких даже теоретических шансов, а потому ставшая вдруг вредной и объективной. «К тому же он нацменьшинство». «При чем тут какие-то дети?» — заволновался Степаныч. «Неизвестно еще, что из них вырастет при таком воспитании. Наплодили бандюк. В тюрьме им место, на нарах». «Я, между прочим, замуж собираюсь», — перебила Любка Стрепетова. «Давно хотела сказать, да все откладывала. А тут вот к слову. Муж с женой вполне могут в одной комнате проживать. А вот мы с Ванюшей разводимся», — тихо и значительно сказала Марина. «Куда ему прикажете? На вокзал?» «Почему бы и нет?» — тут же откликнулся Степаныч. «Что ж тут такого? На вокзале люди живут и хорошо живут, между прочим». «Работникам ЖЭКа в первую очередь», — не очень уверенно сказал Батраков. «Друзья мои, не будем торопить события», — разумно закрыл тему полковник, но не удержался и добавил. «Есть еще такие понятия, как выслуга лет, но, повторяю, не стоит торопить события, тем более что площадь пока еще занята законным владельцем». Все оглянулись на дверь. Наступила долгая пауза. В глубине квартиры что-то зашуршало. Глухо стукнуло, скрипнуло. Эти обычные домашние шумы звучали теперь жутковато, казались исполненными загробного смысла и потусторонней глубины. Полковник поглядел в окно, и все как по команде обернулись туда же. Долгие светлые сумерки уже успели смениться незаметно подступившей ночью. Обозначился вдруг темный прямоугольник окна, и в этой темноте пошевеливалось что-то пугающее, белесоватое. То ночной ветерок раскачивал цветущие ветви старой яблони. — Это что? — не выдержал тишины Степаныч. — Я знал человека, которому лебедкой полголовы оторвало. А он жив до сих пор. 4 часа пришивали. Он сидел на табурете у окна, склонив на бок острую лысину, поросшую младенческим пушком, и испытующе глядел на вздрогнувших слушателей. — Тьфу ты! — выругался скорняк Василий Кузьмич, всегда недолюбливавший говорливого соседа. — С места не сойти! — поклялся Степаныч. — Вот до сих пор! — он чиркнул себя пальцем чуть пониже уха. «Врешь, гад, как всегда!» — равнодушно возразил Василий Кузьмич. «При чем тут врешь? Я хочу сказать, что смерть не всегда властна!» — продолжал Степаныч. «А я вообще читал, что теперь куры с 4 ногами бывают. После Чернобыля-то!» — поддержал Степаныча Юра Батраков. «С хвостами и лают!» — съязвила Любка. «Лает, не лают», — осипшим от злости голосом отозвался Юра. «А вот хвосты у них точно есть. Что за курица без хвоста? Это, может, в Краматорске где-нибудь?» «Осел!» — сорвалась Любка и снова спряталась за Кузьму Захаревича. «Ага», — зловеще произнес Батраков. «Ну, за осла ты мне ответишь». Неизвестно, чем завершилась бы их вновь закипающая ссора, но тут сама собой вдруг мигнула лампочка на потолке, и что-то похожее на сдавленный чох послышалось из подполья. Заскрипела половица за порогом кухни, хотя там было совершенно пусто, а вслед за тем отчетливо и страшно стукнула в окно белая яблоневая ветвь. Все снова затихли, прислушиваясь. «Говорят, опять маньяк объявился», — робко заметил кто-то из жильцов. Из дальней глубины коридора донесся размеренный бой часов. То ожили стенные часы полковника, весь день до сих пор молчавшие. Многие привстали со стульев, точно исполнялся гимн. И стояли так, пока не затих рыдающий 12-й удар. Журчала струйка воды в железной раковине у плиты. «Кровь прольется», — кратко и внятно сказал вдруг всегда молчаливый и хмурый Макс Ундер, точно отвечая своим неведомым мыслям. Все вздрогнули разом, зашевелились, задвигали стульями. Баба Вера перекрестилась и первая шагнула в темный коридор, вслед за ней гуськом потянулись и остальные.